Сакура тоже наблюдает за их игрой. Йона мечется под деревом, пытаясь найти сестру, а та, зажав ладошкой рот, беззвучно хохочет прямо у него над головой. Даже ауру умудрилась скрыть. Впрочем, брату все же удается ее обнаружить. Мы продолжаем неспешную прогулку по дорожкам, а дети носятся вокруг, словно два маленьких вихря. «Удалось ли тебе прорваться на следующий этап второго царства?» — с любопытством спрашивает спутница. «На этап нефритового дракона». «Взял несколько ступеней во время войны, и все», — качаю головой. «Кроме пары архидемонов не нашлось достойных противников». После стремительного роста в Первом Царстве такое замедление дается нелегко. Сакура лукаво улыбается, словно зная что-то особенное. Нужно просто знать, где искать. Мир куда больше, чем ты думаешь, Рен. Знаешь ли ты, например, что Альдавиан снаряжал экспедицию на соседний материк? Откуда никто не вернулся живым. А между прочим, в ней было трое мастеров на этапе Рубинового Феникса. Другой материк? Эти слова застают меня врасплох. Я прочел множество исторических книг в библиотеке Ферона, изучил его дневники о временах вашего ученичества, но нигде не встречал упоминаний о других землях. Ты же не думал, что мы одни под этим небом? Сакура задумчиво поднимает взгляд к безграничной синеве. Именно туда отправился Аранг. Ему хотелось изведать весь этот мир от края до края. После его ухода мы потеряли связь, но никто не осмелился последовать за ним. Что смогло помешать адепту его невероятной силы вернуться? Быть может, эту загадку разгадаешь именно ты? Она легко хлопает меня по плечу. В конце концов, ты тоже его ученик. Я смотрю в небо, вспоминая свое первое перемещение к океану. Где-то там, за бескрайними водами, лежат неизведанные земли и новые испытания. Даже мастера уровня Рубинового Феникса не вернулись оттуда, а может, просто не захотели. Путь никогда не заканчивается, не так ли? На моих губах появляется азартная улыбка. Что ж, возможно, будет любопытно взглянуть на мастеров той неизвестной земли.